Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 4 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин Зеленин, ну и Станислав Белковский, вы его видите. Он приехал ко мне в гости, я говорю, эфир. Он говорит, а мы разве договариваемся? Зачем я люблю? Мы договорились по деньги, конечно, договариваемся. Да, за то, что он с корабля на бал и совершенно нормально себя чувствует, очень здорово. Значит, завтра 5 число у нас... Как это радостно остается сегодня 184 дня, а завтра, соответственно, будет полгода, ровно до 5.11.17 года. Значит, прошу всех посмотреть «Эхо Москвы». От 1 мая. От 1 мая, потому что там мы на втором месте, и разница 1500 всего. Если сейчас 1500 человек просто туда зайдут, то это будет первое место в топе и, соответственно, просмотров людей, которые никогда не смотрели меня и которые не знают нашей, так сказать, идеологии, их прибавит, ну, в смысле, убавится, наоборот, тех, кто не знает, и прибавится тех, кто знает. Так вот, что? Треск стоит. Треск надо убирать. Мы же тут не потрещать собрались. Да? Пока он убирает треск, расскажу. Николай вот к нам пришел, прошел 10 километров пешком в поисках и нашел. И нашел каким образом? Спросил бабушку какую-то, а она, где здесь Мальцева найти? Она сказала, это того, который против советского строя. Представляешь, какая прелесть, против советского строя. Вот. И не только так, кстати, бабушки думают. У нас, кстати, очень много наших зрителей, бабушек, которые думают очень хорошо. Еще девушкам дадут 100 очков вперед. Фотографии «Газелев» вы повесили? Да, у вас висят. А где они? Просили мне несколько этих демотиваторов. Я сейчас тогда с них, а вы посмотрите фотографии там в первом. Да, вот «Газель», которую нам подарили, такая ее, сейчас мы хотим отремонтировать и написать на бортах, чтобы она была у нас живым, так сказать, этим баннером. Агитационным таким, да, материалом, агитационным. Да. Вот. Поэтому просим, мы хотим на кабине сделать аэрографию какую-либо по цвету, по основному, то есть белая останется. А на борта наклейки наклеить, ну, я не знаю, как они правильно называются. Просим дизайнера, чтобы вы сделали макеты, предложили, не знаю, конкурсом или как-то от себя, может быть, не так много желающих будет. И просим помощи от соратников, кто понимает, в жестянке там и в покраске. Оборудование все есть, нужны, грубо говоря, руки. Что? Есть фотографии. «Газели»? Я уже показал. Показали. Значит, для разработки дизайн-макета 2.30 на 3.10 это борт сбоку, соответственно, 2.30 на 2.20 это двери задние. Да, и сами, если у вас есть автомобили, тоже такого же плана вешайте. А еще мы на агитацию. На «Безумной Грете» будем вести, следить за ней, как она преображается. То есть сделаем такой проект арт-авто. Прокачка, да. Тачка на прокачку. У нас блогер известный, академик питерский. То есть вот, конечно, мы не повторим его аудиторию и его качество, да, но все-таки попробуем. 12 июня, ну, начнем с того, 6 мая в 12 часов на проспекте Академика Сахарова митинг, посвященный событиям на Болотной. Я там буду выступать, поэтому... Значит, ну, это 5-я годовщина Молодой площади, да, давайте уточним, да. Да, просим информацию 5 мая везде давать в СМИ. И самое главное, 12 июня общая протестная акция по всей России. Поэтому просим включиться народному принтеру. То есть у вас на работе есть ксероксы, есть принтеры, есть компьютеры. Давайте тексты на сайт 5.11.17, которые все будут распечатывать и призывать людей выйти 12 июня. Чтобы каждый на своем месте мог распечатать листовки, кинуть соседу эту листовку и так далее. Или принести куда-то, где их распространят. Я думаю, в штабе Навального и наша хунта тоже распространит эти листовки. Так что давайте запускаем идею народного принтера и к 12 июня готовимся. И также... Который является альтернативой взбесившемуся принтеру. Да, это альтернатива взбесившемуся принтеру. Очень хорошо. Вот Альберта Гаджияна будут судить 5 мая. Московское шоссе 111, Нижний Новгород, Судья Лебедев, 14.00. Поддержка необходима обязательно, потому что человека судят ни за что, ни просто. И я так понимаю, что очень серьезное давление оказывается. Поэтому нужно и тем, кто в Нижнем, и кто там мимо проезжает и рядом живет, просим, давайте поможем Альберту. Еще раз повторяю, 5 мая, Московское шоссе 101, Судья Лебедев, 14.00, Нижний Новгород. Вот Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Что ты по этому поводу можешь сказать? Я думаю, что Петр Павленский большой молодец, но как-то получилось немножко странно. Потому что они говорили с женой, что пойдут до конца. Но после истории с актрисой театра «Практика», известной, я не буду ее пересказывать, поскольку она не вполне политкорректна, они почему-то сбежали. В ту же секунду. А где же они пошли до конца? Ну, может быть, здесь как бы дело семейное такое. Да там забрали детей. Нет, кроме того, как свидетельствуют нам очевидцы, Петр Павленский, находясь в тюрьме, грозился кого-то заразить СПИДом и так далее. В общем, я считаю, что Петр Павленский не является политическим заключенным. Это человек с серьезными психическими отклонениями. Возможно, я не прав. И, ну, что есть, то есть. А то, что такой человек может получить политическое убежище во Франции, ну да, конечно. Потому что он же мастер современного искусства. А во Франции любит современное искусство. Ну да, логично. Вот Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей. Это слава богу, потому что мы очень волнуемся относительно его здоровья, потому что глаза, в общем-то, такая. Да, мы тоже очень волнуемся по поводу здоровья. И, судя по всему, государство признало, что те люди, которые плеснули ему зеленкой в лицо, не выполняли конкретно заказ Кремля и поручение Кремля. То есть есть некий административный раскол относительно того, зачем это делалось. Но вместе здесь содержится явный намек на то, что Алексей Анатольевич отъехал из страны. Да. И больше всего не возвращался. И вот поэтому это и является некоторым созданием моральной проблемы, мне кажется. Да. И вот я хочу тебе задать вопрос. Помнишь, ты говорил, я говорю, ты меня спрашиваешь, почему из России не уезжаешь? Я говорю, потому что можно не вернуться. Ты меня спросил, как они могут это устроить, и я тогда тебе не ответил. Вот сейчас я тебе отвечаю, потому что сообщили адвокат Навального, сообщил, что звонили из Федеральной службы исполнения наказаний и сказали, что ему ни в коем случае нельзя выезжать. Не получится ли так, что Навальный уедет на лечение, здесь соберется суд, который заменит условное наказание реальное, и будут ждать скандалами. И у него будет альтернатива, либо оставаться там, либо пересечь границу и уехать в тюрьму. Это вполне возможно, тем более, что уголовное преследование Навального начиналось с реализации примерно такого сценария. Да, он должен был уехать в Португалию, у него на руках были билеты. И, собственно, в этот момент Следственный комитет заявил о том, что Навальный будет привлечен к уголовной ответственности. И целью было как можно быстрее выдавить его, заставить его как можно быстрее уехать в Португалию и не возвращаться. И тогда, надо дать ему должность, был уже 5 лет назад, Алексей Анатольевич не уехал. Он остался здесь и прошел весь этот скорбный путь. Вот. Но я не собираюсь давать советов человеку, который находится под угрозой уголовного преследования. Конечно, это было бы неэтично. Но я просто говорю о том, что есть на самом деле. Да, конечно, его пытаются выдавить из страны, чтобы он не мешался. Я тоже не даю советы, но, честно говоря, я достаточно серьезно к вопросам зрения отношусь. Почему? Потому что у меня бабушка, она была членом партии большевиков 16-го года. Очень... И видела все насквозь. Да видела, но она ослепла к концу жизни, и поэтому я общаюсь я больной по зрению, я много, со слепым человеком. Хронически увидит. Я боюсь этого, очень боюсь. То есть, вот, ну, как да, меня, да, и поэтому я бы советовал, конечно, заняться зрением. Я считаю, что поскольку я как больной хроническим увидом знаю офтальмологов лучших страны, я считаю, что Алексея Анатольевича надо вылечить и здесь. То есть привезти, вот одно из предложений, привезти сюда специалистов. Деньги собрать можно. Нет, нет, можно кого угодно. Вот я готов это организовать, грубо говоря, если мне это поручат. Да? А другое дело, что, естественно, Следственный комитет и правоохранительные органы в целом преследуют иную цель. И цель-то выдавить его из страны. А вылечить можно здесь, можно. Ну, нам Навальный нужен здесь, причем нужен зрячий. Поэтому нужно включаться и как-то всем миром помогать. Я, если спрашивать меня, я готов. Я знаю, как это сделать. Ну, правда, Алексей Анатольевич сказал, что его я и так лечат. Я, правда, не знаю, как. Я готов. Всего лишь один из лучших офтальмологов страны, поэтому я не знаю, нуждается ли он в этой помощи. Но можно, все можно организовать. Да тут пишет, что трещит. Володь! Тут пишет, что трещит слегка. Да, причем на мне, вот резко на белков написано. Да. Да, на высоких. И вот Путин нас всех удивил. Ты знаешь, он открывал князю Сергею памятник сегодня там в Кремле. Памятный крест, вернее. Ну, в общем, памятник. Да. Это Сергей Александрович. Да. И заявил, что Политические убийства неприемлемы. Вот так вот он сказал. Ну, да, больше того, неприемлемо политическое убийство геев, поскольку великий князь Сергей Александрович был одним из самых известных геев своего времени. Да-да. Вы учтите, что обычно все наоборот происходит, после того, как президент говорит. Поэтому нет, мы полностью верим нашему президенту. Неприемлемо, да, вы правильно сказали, да. Это может означать, что что-то готовится. И мы вчера только вспоминали... про Суркова? Нет, мы вспоминали не про Суркова, а про великого князя Сергея. И тогда нас удивил один момент, который удивлял, собственно, всю жизнь. Когда снесли памятник Сергею Александровичу Романову, на этом месте не установили большевики памятник его убийце, как обычно это делали, да? То есть вот удивительно. И казалось бы, в истории произошло такое примирение: нет памятника жертве, нет памятника убийце, но вот этот маховик заново начал Вову раскручивать. Интересно, зачем? Раскручивать что-то, Миша? Ну, вот эти воспоминания о политическом этом убийстве, которое со всех сторон какой-то, про которое хотели забыть все. И царский режим, и большевики. Нет, и Владимир Владимирович, у него назойливая идея, что революции и политические покушения вредны. Именно поэтому, собственно, революция, годовщина революции не отмечается в этом году. Угу. Да, потому что Путин не может сформулировать отношение к революции. С одной стороны, он считает, что революция очень плохо. А с другой стороны, он не может отрицать революцию полностью 2017 года, потому что значительная часть его избирателей все-таки относится к этому хорошо, ностальгируя по Советскому Союзу. Нет, он именно потому вспомнил про великого князя Сергея Александровича, что ни в коем случае нельзя совершать политических убийств. А про что это? Что нельзя политически убивать меня. Товарищи Фрейд, Юнг и Адлер это очень хорошо описали. Да. Я думаю, что те люди, которые защищают его затылок, они тоже все поняли правильно, наверное, немножко вздрогнули. Так что посмотрим, какие сейчас перестановки будут. Да, поэтому, мне кажется, нужно создать фонд великого князя Сергея Александровича, как культового гея в современности. И, конечно, фонд должен возглавить, вот, сопредседателем фонда должен быть два человека. Один это депутат Милонов, а второй Филипп Киркоров, который сейчас отмечает 50-летие. Хороший тандем, кстати, мы так подумал, Киркоров и Милонов. Да, и вот да, насчет Милона, вот пишет Мальцев клоун, я честно вам скажу, не знаю, но вот я видел рыжего клоуна по фамилии Милонов, который в Питере чудил. А там где его фамилия, да, Надя? Да, там очень весело было. Вот это действительно клоунада, так что куда мне? Вот, помнишь, как расшифровывается НБП, на самом деле? Нет, настоящий боевой пидорас. Настоящий. Так, он вот. Жириновского троллил в этом. Вот. И Сурков. Вот, здоров, совсем здоров. Сурков ответил на некрологи в свою честь. Фотографии. А что случилось с Сурковым? А он похудел. Вот Сурков выглядит так, не видел? Нет. Вот. Вот я и хотел спросить, он очень сильно похудел, и все про это рассказывают, и даже Кадыров сказал, что вот у него какая-то специальная... А почему Кадыров похудел, Вячеслав Сурков? Диета, говорит, и вообще спортом занимается, все, но не заметил я, что это... Да, что человек, который занимается спортом, но сам Сурков сказал, что все нормально, что он здоров абсолютно. Ну, я бы мечтал похудеть, как Сурков. Ну, да, ну, смотря... Так, ну, сколько весит Олег Исхафьевич? Килограмм 60? Ну да. Много. А я вешу 106,5. Поэтому по политическому весу нам, конечно, не сравнится. К полету готов. Первый самолет МС-21 покинул сборочный цех. И вот здесь моего представления вообще об авиации не хватает. Здесь нужна твоя логика. Вот представь, нам рассказывают про этот МС-21. У которого, на который есть якобы чуть ли не 170 заказов, все эти заказы внутри страны, они не оплачены деньгами, это договора о намерениях. Да. МС-21 очень хочет получить Китай, как нам рассказывают, да, и тогда вот возникает вопрос, если все хотят от МС-21, то зачем же тогда заказывают его одноклассников, более 4000 заказов на Boeing 737, приблизительно такое же количество. Потому что никто не встанет поверить, что самолет российского производства куда-нибудь полетит. Да, ну и опять же, А-320 заказываются Китаем, Boeing 737, более чем 4000 заказов, и Китай производит, ну, начал производить тоже вот в такой же, может быть, степени, может быть, чуть меньшая готовность, свой собственный самолет этого класса. А Китай вообще, собственно, принимает чужие разработки и начинает производить самолет сам. Поэтому Китай, если закупит МА-21, только для того, чтобы делать собственный самолет на базе тех разработок, которые были сделаны в России. Ну да, вот этот Комак и Бомбардье сейчас также производят, ну, приблизительно на одной и той же стадии с этим МС-21. И вопрос вот в этой конкуренции, где Боинг, Аэрбас, этот Комак и Бомбардье и так далее, вот где окажется МС-21. Изначально, в общем-то, можно спрогнозировать, где он окажется. Тогда вопрос, нафига? Вот ты мне скажи, вот почему вот такими надо быть упертыми в своей ереси, чтобы двигаться? А потому что нельзя ликвидировать это производство. Его бы ликвидировали давно, но тогда нужно скатить несколько тысяч рабочих мест, а Кремль к этому не готов. Ну, не знаю. А готов просто швырять деньги на ветер или как? Готов, конечно. Там не швырять деньги на ветер, а готов консервировать ситуацию, чтобы избежать социального взрыва. Ну, логично. Может быть, да. Да. Да. Росавиация рассказала об отзыве более 4 свидетельств пилотов и говорит, там поддельные были документы. Ну, их же Росавиация, в общем-то, и принимала эти поддельные документы. То есть вчера она была удовлетворена поддельными документами, а сегодня нет. Что произошло сегодня? Они заветрились. Заветрились. В правительстве сообщили о выполнении 90% майских указов Путина. Вот здесь хотелось бы остановиться подробнее, потому что все забыли, что такое майские указы Путина. Когда они были. Причем 90% нам сказали. Это к отставке правительства. Да. Это 90%. Тут я читаю другие сведения, официальные сведения. По состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено и снято с контроля контрольным управлением президента 12 поручений. 12, запомните цифру. Всего по этим майским указам 217 поручений. 12 из них сняли как выполненные. Наверное, это самое важное поручение. Ну да. Которое перевешивает остальные 205. Да, но это не 90%. Да. Кроме всего прочего, интересны сами указы, да, вот эти майские. Я напомню некоторые пункты, из них все не буду напоминать. О долгосрочной государственной экономической политике. Создание и модернизация 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Если вы помните, недавно только разговор был о 300 тысячах. И то это так с натяжкой. Обещали 25 миллионов. Ну, это к 2020 году. Ну, понятно, что можно сказать, Или подешахали, или шаг кто-нибудь помрет. Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% ВВП к 2018 году. Смешно, да? Причем увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, надо сказать, гораздо меньше, чем в 2011 году. Увеличение производительности труда в 1,5 раза к 2018 году. Повышение позиций РФ в рейтинги Всемирного банка по условиям ведения бизнеса и так далее. Но повысить относительно 2011 упало в 3 раза, если вы помните. Утвердить до 1 декабря 2012 года основные направления деятельности правительства. Ну, утвердили же? Да, конечно. Выполнили. Да. Я с тобой согласен. Вопрос. Как говорил поэт, один нынешнее поколение людей будет жить при выполненных майских указах. Да. Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 или 1,5 раза. При этом доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательного учреждения до средней заработной платы. То есть в Саратове и не только педагогических работников, это и медицинских, там дальше я просто не буду читать. То есть в Саратове сейчас числится средняя зарплата 30 тысяч. Так вот, у медработников и у педагогов зарплата должна быть 30 тысяч уже с 2012 года. Сейчас 2017 год, и поверьте, ничего 90%, не... да? Да, и они сказали, что они все выполнили. Создание ежегодно в период с 13 по 15 до 14,2 специальных рабочих мест для инвалидов. Ну, поскольку инвалид это очень широкое понятие, в том числе ментальное, то, возможно, они и созданы, а чиновники все это кто... А вот разработать до 1 октября 2012 года проект стратегии долгосрочного развития пенсионной системы. Оказывается, вот то, что начали отматывать назад, это стратегия долгосрочного развития. Ну, когда стали фактически пенсионные деньги отнимать. Конечно. Да. А я согласен с этим. Потому что... дайте Володе мышку. На. Что не так? Одна преподавательница. Вот-вот от Свифта могут отключить, а тут о банковской системе. Я препошу вез с университета, она сказала, официально я за майские праздники подписываю 93 тысячи, а получаю 40 тысяч. Это, наверное, энергетика такая мощная. Так. Вот обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней системы кровообращения, также от рака, также и дальше от сердечно-сосудистых там всяких. Ну, это как сказать, надо переквалифицировать статью, то есть формирование от этого. Статистика, наоборот, повышение. Да, конечно. Завершить до 1 января 2016 года модернизацию наркологической службы РФ, завершили, убили этот контроль. Ну, слава богу, что его убили, потому что это была вредная организация, но они, наверное, не так планировали. Мне кажется, все-таки сама организация наркологической службы РФ должна предполагать тотальное приковывание россиян к батарее. Мы к этому движемся. А вот обеспечить увеличение к 2015 году доли занятости населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации или профессиональную подготовку в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37%. То есть, а ты прошел переподготовку. Ну, это такой бред вообще, о чем они говорят. Я вот прочитал, читал эти как-то майские указы, но не сильно внимательно. А сейчас внимательно прочитал, и я думаю, тот, кто это принял, он дегенерат. А тот, кто это выполняет и говорит, что 90% я выполнил, ну тот вообще, я не знаю, где живет. А поскольку живет. Никто не читал майских указов, кроме тебя. То невозможно проверить, выполнили или нет. Ну, да. Вот тот, кто заявляет, что они выполнили 90%, абсолютно прав. А кто это, кстати, поспорит, если никто это не читал? Кроме того, можно изменить размер процента. Вот обращаемся в правительство, говорим, а как же на 90% не выполнены майские указы? А Дмитрий Анатольевич Медведев, устами своего пресс-секретаря Наталья Тимакова, отвечает, а знаете, мы изменили размер процента. Да. Поэтому теперь процент составляет не 1/100. А, скажем, 1/250. Пословица же есть такая. Царь прикажет, дураки найдутся. А их искать не надо. Вот обеспечить до 2018 года снижение стоимости 1 квадратного метра жилья на 20%. На 20% до 2018 должно упасть. Это и произошло. Потому что из-за аннексии Крыма просто упала стоимость жилья на вторичном рынке. Ну да. Все, майские указы без вопроса. Еще надо что-нибудь аннексировать, и майские указы пойдут как по маслу. До января 2013 обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих низкий уровень дохода. Выполнено в полном объеме, потому что Геннадий Тимченко снимает на Воробьевых горах за небольшие деньги дачу на территории 4 гектара. А у нас в Медведеве 6 рублей платят за... Да. И вот это самое великое. Обеспечить уровень удовлетворенности граждан РФ качеством представления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90%. То есть удовлетворенных должно быть 90%. Пока на них. Коллеги, ну подождите, сейчас же еще не 2018 год. Ну да. Мы выйдем в 2018 году на улицу, увидим такое удовлетворение, что мало не покажется. Вот тут и с информационными технологиями. Слав, давай завязывай с этим, потому что зритель сейчас придет в состояние такого глубокого удовлетворения, что перестанет нас смотреть. Да. Люди, кстати, любят. Вот наш человек, кто наши соратники, они вот эти вещи любят. Вот Абдул здесь сидит, он специально такие вещи запоминает, чтобы потом агитировать и рассказывать людям уже предметно. Да, но люди не любят это слушать по телевизору. Ну да. Потому что они любят таких... Вячеслав, если рассматривать удовлетворение как мультики «Маленькая и большая», то точно... Половина россиян назвали себя бедными. Представляешь, вот как это, как бедный Павел, да? Бедный Павел. Да, вот так и скажут, ну, конечно. Нет, как сказал Борис Леонидович Пастернак, земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Русские люди любят себя жалеть, поэтому они назвали себя бедными. Это не в прямом смысле. Нет, ну, здесь ты имелся в виду, наверное, бедными с точки зрения богатства, нет. Но кто-то скажет... Как можно быть бедным с точки зрения богатства? Ну, это да. Может быть богатым с точки зрения бедности. Ну да, согласен. Так что, видишь, могут сказать, что если император Павел называл себя бедным, да. А вот, кстати, эта история. Как... Но это не он называл себя, ну, да, ну, понятно, Петр Первый. Но Петр или все-таки его папа? Потому что ведь два же разных варианта. Тень явилась Петра, ну, в связи с медным всадником, да. Или все-таки это тень его отца. Кто его бедный Павел-то назвал? Как ты думаешь, ты все-таки за... Я думаю, я с Петром Первым говорил, он сказал, что это он был. Да. Все, согласен. Молодец. За версию Петра. Наша Канада в Твиттере написала. Большинство россиян хотят, чтобы Путин пошел на третий срок. И чтобы срок этот был пожизненным. И чтобы по приговору Гаагского трибунала. Вот, Собянин рассказал, сколько времени займет. Сколько? 10-15 лет, то есть бесконечно. Бесконечно, как сказал Михаил Васильевич Ломоносов. Да? А еще... нет, ну это хорошо, значит, что не все так плохо, не сразу все. Москва не сразу строилась. Ну, значит, неплохо, если уже выделили 100 миллиардов рублей на реновацию эту. Я думаю, что уже даже потратили. Вы просто нам завтра об этом скажут. Сегодня выделили, а завтра уже потратят. Так что 100 миллиардов неплохо, если 20 миллиардов на Рейхстаг, ну, на взятие Рейхстага. Ты видел, кстати, посмотрел это взятие Рейхстага? А, видишь ли, я, в отличие от себя, человек эмоциональный, впечатлительный, поэтому я решил этого не смотреть. Ну ладно. А это комедия. Хорошая комедия, особенно когда знаешь, сколько на это потратили. Ну это такая трэш-комедия, да? Да. Путин на Госсовете обсудит расселение граждан из аварийного жилья. Видишь, вот он так включился. Да, там 14 корпус Кремля, как недавно снесли. По аварийности, но и хотели построить там чудов монастырь восстановить, где Николай I встречался с Александром Сергеевичем Пушкиным. И настоятелем чудового монастыря должен был стать епископ Тихон Шевкунов. Но выяснилось неожиданно, что Кремль — это памятник ЮНЕСКО, объект культурного наследия, поэтому там нельзя строить все что угодно. Поэтому пока разбили сквер. По старой истории о том, что сначала намечались как аресты, да, а потом праздники, потом решили совместить. Пока разбили сквер на весь 14-го корпуса Кремля. Чиновники расстроились, но не очень, потому что раньше они сидели в Кремле, ибо президент находился в Кремле. А сейчас президент в Кремле не находится. Он находится в резиденции Нового Горилла, и поэтому там в Кремле уже сидеть не надо. Они сейчас все переехали на Старую площадь. Воронежский завод «Тяжмехпресс» подал иск о банкротстве «Уралвагонзавода». И вот странная история с «Уралвагонзаводом». Да, они там помогать Путину обещались, до того напомогались, значит, что там все развалилось. Их после этого брос... тех воткнули и сказали, что мы вас тут всех... Вначале спасали так, потом стали спасать с Ростехом, а сейчас вот Воронежский завод, который, я так понимаю, там же находится, он решил Уралвагон... Как там же, но он не находится в Уралвагонзаводе? Нет, я имею в виду в этой же системе. А, Ростехнологии, да? Да, в Ростехнологии. Это означает одно, что все этой ситуации рулит сама корпорация российских технологий, и она хочет списать долги Уралвагонзавода через этот иск. Ну, да. Это внутреннее мошенничество фактически, да. Вячеслав, вот вам тут вопрос задают интересный. Будет ли Белковский избивать ментов 5.11.2017 года? Это вопрос, наверное, Станислав, но я думаю, что он может сагитировать кого угодно. Нет, поэтому... я ни в коем случае не буду убивать ментов. Я могу рассказать одну историю. А пафос, который смысл стоит в том, что мент тоже человек. Зачем же будет избивать человека? Конечно. Да, я помню, что когда я должен был читать лекцию в Санкт-Петербурге в феврале 2015 года, мне закрыли зал, не пустили меня в зал, и значит, я выхожу на улицу, и я говорю, что давайте я почитаю стихи просто народу. Но с помощью мегафона. И тогда уважаемые сотрудники полиции сказали, что мегафон читать нельзя. Можно читать только без мегафона, в избежание административной и прочей ответственности. Я читал без мегафона. Тогда еще не было вот этой известной системы, когда можно сейчас... Есть какая-то зала, да, зала. Mm-hmm. Когда можно без мегафона раздать это зало всем людям, и они все слышат. И я прочитал стихотворение несколько. В первую очередь Владимира Ильича Маяковского, конечно, «Облако в штанах». И я вижу одну очень красивую сотрудницу полиции, подхожу к ней, блондинку, и говорю, неужели вам не понравилось? А количество сотрудников полиции примерно соответствовало количеству участников мероприятия. То есть было 100 участников мероприятия, 100 сотрудников полиции. Один к одному. Она говорит, да, мне понравилось. Тогда я протягиваю руку и говорю, да, давайте с вами поздороваемся. И тут сотрудница полиции расплывается в улыбке и говорит, простите, просто мне по уставу нельзя снимать перчатку. Можно я поздороваюсь с вами в перчатке? В этот момент я понял, что с нами ничего уже не будет. Полиция за нас народом. Поэтому никаких бить ментов. Зачем их бить? Конечно. Безусловно. Тем более наши соратники. Они наши соратники, и мы с силой обаяния, конечно, решим все проблемы. Менты пойдут с нами. Опрос. Да. Более 81% россиян одобряет работу Путина. Вот объясни ситуацию. 48% хочет, чтобы, как нам сказали, чтобы Путин вновь стал президентом, одобряет работу его 81%, но не хочет, чтобы он был президентом. Нет, это, знаете, если бы я был пиарщиком, например, ВЦИОМа, да, я бы предложил гениальный слоган этого ВЦИОМа. И, конечно, я хотел получить ВЦИОМа денег за этот слоган. Но вот, поскольку ты меня спровоцировал сегодня быть с тобой в эфире, уже, видимо, денег получить не удастся. Не удастся, точно. Не удастся, поскольку придется искать в эфире. Слоган это в том, отгребись. Потому что, когда социолог подходит к русскому человеку и спрашивает, а что вы думаете про Путина? Русский человек хочет сказать, отгребись. И он, но де-факто он говорит следующее, а что там надо сказать про Путина? Что я одобряю его? Одобряю, конечно, одобряю. И дальше должен следовать отгребись, но поскольку русский человек интеллигент, по своему происхождению. Ну, да. Вот вторую часть он не произносит. Поэтому в закрытом обществе социология не отражает ничего, кроме желания респондента сказать то, что нужно власти. Что в его понимании власть хочет от него услышать. Поэтому социологию надо немедленно закрыть. Причем в судебном порядке. И вот три четверти россиян... Вот, кстати, это хорошая была бы пиар-акция оппозиции. Да. Запретить социологию как дисциплину. Наркотики же можно запретить, правда? А почему социологию не запретить? Она ничем не лучше. А политология... Вот Львов, центр заявили, 3/4 россиян признались в гордости своим гражданам. Да, все правильно, потому что гордиться на тем, что у тебя есть. А тем, чего у тебя нет, гордиться не приходится. Поскольку у тебя только есть российское гражданство и больше никаких поводов для гордости, но приходится гордиться по остаточному принципу тем, что есть, конечно. Помнишь, когда анекдот по этому поводу, когда два алкоголика сидят вместе, выпивают в последней степени, причем такие люмпинизированные, бомжеватые, один говорит: Миш, ты меня уважаешь? Вовка, я тебя не уважаю. Я тобой восхищаюсь. Вот как я здесь, понимаешь? Я тобой горжусь. Я собой горжусь. Ну, потому что другого-то ничего не остается. Мэрия Москвы предложила бездомным присоединиться к акции «Бессмертный полк». Чтобы они тоже восхититься. И это не шутка. Вот нам скажут, что мы прикалываемся. Я хочу уточнить у вас, Вячеслав, а бездомным ветеранам или просто бездомным? Не знаю, но, наверное, всем категориям бездомных. У нас уже был бездомный полк, это вы наслужащие. Да, он остался, между прочим, дома им квартир не дали. Не дали, более 300 тысяч человек. Вот. Я полностью поддерживаю, что бездомные поддерживали акцию «Бессмертный полк», потому что у бездомных же тоже есть родители. А в чем смысл этого «Бессмертного полка»? Чтобы ходить с покрытым мертвецов. Ну да, и гордиться этим. Да, конечно, а почему нет? Да. И вот правила нашей георгиевской ленточки ужесточили в России. Можете себе представить. То есть были, оказывается, правила. Можно было на сумке носить, на машине носить. Можно было на лацкане носить. И вообще на любой части тела, но не на волосах и не на ниже, и не ниже пояса. То есть если ниже пояса на волосах, то уже никак не годится. Да? Вот. А тут теперь все. Теперь вот... А что там? Теперь как нельзя носить? Теперь можно только на лацкане носить. Все. Все вещи. Я в этой связи вспоминаю известный анекдот про Рабиновича, когда Рабинович идет мимо служебного входа в КГБ СССР было на Лубянском проезде, не на Лубянском проезде, как-то, на Кудинском мосту. И этот самый, там написано на служебном входе: посторонний вход воспрещен. Рабинович на это смотрит и говорит: ха-ха-ха, может, посмотрите, если бы дело написано «добро пожаловать», я все зашел. Поэтому носите георгиевскую ленточку куда угодно. Нет, ну, представь себе, я просто рассуждаю как юрист, если реально я буду носить георгиевскую ленточку, даже как запрещено было раньше, то есть на волосах и ниже пояса, а ничего, меня в тюрьму посадят, на 15 суток меня в дневники отвезут, а? Вот я просто заинтересовался, но я не нашел ответа в административном нашем законодательстве, поэтому как-то это меня смутило. Дай бог, чтобы это был главный источник твоего смущения за ближайшие годы. Салют. Поскольку ты и так не носил георгиевскую ленточку, а теперь ты знаешь, почему ты ее не носил. Салют на 9 мая в Подмосковье. Ты знаешь, может, я ее носил ниже пояса на волосах, поэтому да, никто этого не видел. Этого узнать я никак не мог, я согласен. Салют на 9 мая в Подмосковье запустят с 88 площадок. Ну да, ну что, будут разные. Нет, мне кажется, 14 не хватает. 14-88 должен быть площадок. Да, это ты прям в жилу сказанул. 14 в Москве, 88 в Подмосковье, так через флэш, да? Да, то есть к 9 мая это такой юмор. Ну кто понял, да. День Победы в Москве обойдется государству в 500 миллиардов рублей. Это не страшно, потому что сама победа обошлась гораздо дороже. Дороже? В 1945 году, да. Она обошлась в 500 миллиардов людей, мне кажется. Ну да. Вот, нет, ну интересно, что 150 миллионов это подвести солдат туда к площади. Будет стоить 150 миллионов, я думаю... Я понял. Я понял, что надо делать. Краудфандинг. Собираем еще 150 миллионов и ведем окончательно солдат. Уже не к площади, а туда, внутрь. Я с вами придумал, как абсолютно сменить власть в России. Давайте проект Петросян. Но это было давно, это было лет 15, когда Евгений Ваганович Петросян был еще видным артистом, а сейчас он куда-то исчез. Устраивается концерт Петросяна в Кремлевском дворце съездов. Он же Государственный Кремлевский дворец. Там 5000 мест. Собираем 5000 активистов на концерт Петросяна. После этого берем Петросяна в заложники и идем с ним непосредственно в, в первый корпус. Здесь и президент. Все, решается, а как? Гениально. Потому что 5000 против этих 5000 не попрешь. Поэтому надо вот что-нибудь такое воспроизвести. Вот надо солдат довести до конца. Вот в смете там отмечено, что 98 миллионов будет стоить разгон облаков. То есть и установление хорошей погоды. Да. То есть это прям список барона Мюнхгаузена. Да. Там должен быть подвиг, соответственно, война с Англией, ну и все остальное. Но не, если у барона Мюнхгаузена это все было даром, да, то здесь это все денег стоит. Вот еще возвращаясь к вопросу 150 миллионов. Да, на 8 утра у меня запланирован подвиг. Вот как у барона Мюнхгаузена. Да, солдат. Я, конечно, не хочу сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. 98, 150 миллионов привести солдат к площади. Раньше это стоило бесплатно, да, и это, наверное, вот если вспомнить, когда Екатерина отправила дивизию на Пугачева, она отправила на извозчиках, потому что нужно было быстро. Это единственный раз вообще в истории России, вот я думаю, наверное, это стоило, может быть, подешевле, чем... Да, поэтому мне кажется, что каждого солдата нужно отправлять на Роллс-Ройс. Чтобы солдат езжал прямо на Роллс-Ройс. Все равно, мне кажется, денег будет слишком много. Много денег мало не бывает, как говорит Степан Черномырдин. Краснодарин и владельцы пивной завели дело за родину-мать с рыбой. Что, с мясом, что ли, надо было? Нет, она вместо меча стояла с рыбой. Идемте, раскрали пророка, тела отдадим раздетому плясу. На черном границе греха и порога поставим памятник красному мясу. А это, конечно, ни рыба, ни мясо. Ни рыба, ни мясо. Да, сразу вспоминается это. Догма, помнишь фильм? Ты смотрел фильм Догма? Очень хороший. Вот мне тошнит, потому что вот эта камера. А, нет, Догма это где эти самые католические. Да, да, да. Католические, это круто. Да, когда ты хочешь ударить меня рыбой, когда там Метатрон превратил эту биту в рыбу. Вот в данном случае здесь нечто подобное. Я, знаешь, вспоминаю всегда одну историю, интерес которой у меня лично с родиной матерью связана. Я пошел какие-то дела делать. И возвращаюсь, стоит Меркулов, Слава, мой тогдашний помощник, и разговаривает с мужиком, который со второго этажа кричит: «Я сиську возил в грузовике!» Я думаю, наверное, бешеный какой-то. И потом оказалось, как мне Слава рассказал, что он беседовал с мужчиной, который помогал строить родину-мать, и вот грудь родины-матери он вез в грузовике. Это а я придумал, самое яркое впечатление жизни. Я придумал слово на родину-матери, которое можно было бы начертать на постаменте памятнику в Волгограде. «Вас много, я одна». Хорошо. Крымчанам-должникам на полгода запретят выезд с полуострова. То есть, если должник, то если нас не выпускают за границу, то их не выпускают с полуострова. Кого-то не будут выпускать из квартиры. Как сказал Владимир Ильич Мальковский, иди сюда на полуостров моих больших и неуклюжих рук. Нет, ну, то есть, мало того, что крымчан вообще никуда не выпускают, потому что нельзя, собственно, после аннексии Крыма у них ограниченный юридический статус в Европе, да, сейчас их еще не выпускают за то, что они должники, а они должны все Владимиру Владимировичу Путину. Он же присоединил к России, поэтому им нельзя покидать полуостров. Они вечные. Я бы не советовал. На полгода, да? А? На полгода, не до тех пор, пока оплатят, а именно на полгода. Да, ну это вот особенности феодального строя. Как сказал Александр Аркадьевич Галич, я, конечно, вернусь в цветах и в мечтах, я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода. Да. Это и посвящено крымчанам, которые проголосовали в огромном количестве за присоединение Крыма к России. И вот когда мне говорят примеры феодализма в России, вот, ну, это же крепостные, если они приписаны какой-то, ну, пусть большому, да, участку Крым, там, ну, тем не менее, они же не могут оттуда уехать, они не свободны. А кто сейчас в другом регионе с ним что делает? Ну, ладно, в чате пишут, наказание должникам жить в родной стране. Так, а ну, если их не упускают из родной страны. Скворцова. Россияне стали намного культурнее отдыхать в праздники. Минздрав говорит, что культурнее стали. Ты вот стал культурнее отдыхать, а Станислав, или нет? А, понимаешь, я настолько культурно отдыхал всю жизнь, что культурнее уже просто невозможно. Ну, то есть не стал? Нет, нет, нет. Но, конечно, по отношению к министру здравоохранения не стал. Потому что, так сказать, если раньше я выпивал в празднике водку, то теперь я выпиваю белое вино. Это значительно культурнее. У меня просто печень уже не работает. Это из-за того, что я постарел, а не, так сказать, не всего политических соображений. Я хотел бы анекдот про девочку Машу, да, помнишь, когда сынок приводит девушку домой и говорит: мама, это девочка Маша, она не курит и не пьет. Вот, как да, что, да, у него больше, да, да, да. Что ты не хочешь? Не ладно. Поэтому россияне, я думаю, поэтому же принципу стали отдыхать культурно. Нет, не могут. Россияне просто поняли, что все прослушивается и просматривается, и стали вести себя более конфиденциально. Да, и вот, Жириновский сказал, что негде в России потанцевать, и Путин спросил Собянина, куда пойдем на танцы, это главный вопрос. Вот вокруг этого весь шухер всегда для чего? Для того, чтобы на главные вопросы не отвечать, а вот такие вопросы становились главными. И... Они хотят показывать, как надо отдыхать россиянам. Да, еще вот... покажите, на какой, ну, деньги на какие. Да, и вот Жириновскому сказали, пришлют 60 или сколько там билетов на танцы, чтобы он мог уж потанцевать. Ну и как опять идут сборы, как в Южном парке, консервные сборы, да, сборы для ветеранов, для деревень. Вот странно. Ко Дню Победы. Да, вот Ко Дню Победы жителям деревень собирают какие-то там продуктовые наборы. Ну это просто страшно. Да, сразу же вспоминается Москва и москвичи, Гелеровская. Да, но поскольку деревни вымерли в самой России, то ясно, для чего эти наборы собираются. Они будут украдены. Я, кстати, придумал хороший термин — деревенский бал. Деревенский бал, деревенский бал. Что-то в этом есть. На погорелые места тогда тоже собирали, помнишь? И тех, кто собирал на погорелые места в деревне, называли пожарники. Потому что человек, который тушит, назывался пожарный. А пожарник — это тот, который ходил и говорил: там, нападайте на погорелые места, там туда-сюда. Это вот были пожарники, ну, в основном те, кто разводил, чтобы что-то получить. Сейчас вот такие же пожарники, наверное, тоже присутствуют. Истребители США были подняты на перехват российских самолетов у Аляски. Да, интересно, тут рассказывают нам чудеса, что Пентагон назвал профессиональным полетом. Ну, да, естественно, иначе зачем было поднимать истребителя, если полет был непрофессиональным. Не, а что значит профессиональный? Летят самолет, как они могут профессионально или непрофессионально лететь? Это не в жаркие страны, я не хочу улетать. Да, я не хочу улетать. Ну, вообще... То есть Пентагон сказал, что да, еще летчики в России есть. Ну, замечательно. Да, вот 80 километров до побережья было. То есть, ну, самолет Ту-95 носит на себе крылатые ракеты Х-55, они летают на очень большое расстояние, то есть не на 80 километров, а гораздо дальше. Вопрос, зачем подходить на ракетоносцах к побережью США? Понятно, для чего щекотят нервы при охране Су-35 истребителей. Ну, вот если ты вспомнишь советский период, то те же самые Ту-95-е, они летали без прикрытия. Почему? Потому что наши советские вожди очень переживали, что могут принять это за реальную атаку. Ну так как истребители охраняют. И может что-то случиться непоправимое. Но сейчас никого это не касается. В общем, нормально летят истребители, охраняют и провоцируют. На самом деле это провокация. Нет, ну это демонстрация того, что у нас еще что-то летает. Ну да, я это понимаю. И они, кстати, я думаю, это понимают, да, иначе бы они нервничали. Вот тут в чате пишут, есть ссылка на эфир «Эхо Москвы». Ребята, это не на Ютубе «Эхо Москвы», а в сетевизоре. То есть в Яндексе или в Гугле наберите «Эхо Москвы», там выйдет радиостанция, там вы найдете видео, записанное. Это официальный сайт. Да, официальный сайт «Эхо Москвы», мы там в топе, но мы должны быть первыми. Там то есть осталось на Ютубе еще тысяча, там, всего тысяча нужно кликов сделать, чтобы... занять первую позицию. А также позицию. Подписываемся на канал «Артподготовка» в Ютубе. Ставим лайки, комментируем, поднимаем видео в топ. Сейчас вот говорят, у Навального был стрим, я так понял. И сидели люди там, досматривали и пришли сюда. 8 часов, да. Ставят там плюсики. В Конгрессе США одобрили создание комитета по противодействию тайному влиянию России. Видишь, то есть, ну, имеется в виду не только влияние в США, но вот подразумевается, что структура будет бороться с тайным вещанием, манипуляциями со СМИ, дезинформацией, финансированием агентов влияния и даже убийством. Ну, это гибридная война, конечно, потому что Владимир Ильич Путин понял, что совершенно не обязательно объявлять кому-то войну и вводить войска, если можно просто кого-то грохнуть. Ну, да. В результате теракта, да. И я думаю, что США вполне адекватно оценивают эту угрозу. Потому что агентуры российской довольно много в разных странах, ибо количество денег, которое выделялось на финансирование этой агентуры в последние 15 лет, было немеренным по западным меркам. Ну, на Западе живут скромные люди, да, которым кажется, что 10 тысяч долларов – это большие деньги. А в России так никому не кажется. Кажется, это маленькие деньги. Да, поэтому неудачное покушение на Александра Вучича, премьер-министра Сербии, попытка перевода в Черногории, неудачное покушение на Владимира Плохотнюка, самую влиятельную политическую фигуру Молдавии, это все убедило только Кремль в том, что это надо дожать. Надо хоть одно удачное покушение сделать на кого-нибудь, на какую-нибудь важную политическую фигуру за пределами России. Поэтому я ожидаю такого удачного покушения в ближайшее время. А на кого, пока не знаем. Да, интересные мысли. Да. Интересные предсказания. Мальц, прошу ответить, если вы станете президентом, вы дадите чеченскому народу независимость. Чеченский народ, как и любой другой, имеет право на самоопределение. И если мое слово, то, конечно, да. И, конечно, чеченский народ сам выберет, куда идти. Да, я, кроме того, считаю, что помимо самоопределения, чеченский народ имеет право на самодополнение и самообстоятельства. Да, поэтому, мне кажется, это надо давать, пока есть. Да. Администратор Романов по этому поводу хороший ролик сделал. Но наше вот движение, артподготовка, мы все абсолютно едины в этом, в том, что у чеченского народа, безусловно, есть не только право, но и реальная возможность при перемене власти проголосовать за все, что он сам решит. То есть за свободу, значит, свободу, никаких вопросов нет. Мы за это. Тут еще ребята набросили, что я сказал Яндекс. Да, Яндекс действительно бойкот. Я просто оговорился, я пользуюсь сам Гуглом. И просят также напомнить о мультике про маленький и большая. Да. На Ютубе смотрите мультик. Гениальный мультик. Хороший, да. Гениальный. Как сказал поэт Павел Когут, я с детства не любил овал, я с детства Гугл рисовал. Да, да, да, да. Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР. Ну, не знаю, если поставил, то мы, наверное, бы об этом не узнали. И как а нет, нет, почему? Там же все это анонсируется. Это вообще традиция, как-то в Азиатско-Тихоокеанском регионе анонсируют даже перевороты государственные. Вот армия сообщает, что через 2 недели будет государственный переворот. Спасайте, кто может. Она Фиджи, в Таиланде. Очень похоже на 5-11. Да, конечно. Поэтому нет, тут все нормально. Я давно призывал, собственно, Россию в лице Владимира Владимировича Путина вступить в коалицию по свержению режима в КНДР. А главная проблема – это все хотят свергнуть режим КНДР. Не хочет только Южная Корея. Потому что я бывал в Южной Корее, и мне объяснили, что для интеграции Северной Кореи в Южную, если свергнуть режим КНДР, раньше было нужно 200 миллиардов долларов, а сейчас триллион. А кто даст триллион, ее никто не даст. Вот, поэтому легче дать 100 миллионов долларов в год, условно говоря, вот семье Кимов, чтобы они не стремились избавиться от себя. Но я прекрасно помню день смерти любимого руководителя Ким Чен Ира. Это было так. Послушайте меня. Потому что никто не переживал смерть Ким Чен Ира так остро и болезненно, как я. Это было в ноябре 2011 года. И я ехал в аэропорт. А тогда было медведевское время. Ты не помнишь такое медведевское время? Ну да, да, да. Это что-то, что пролоббировали, конечно, вампиры. Потому что светло становилось там в 11 утра. А, то есть, это был механизм общения тьмы. Вот. И поэтому где-то в 9 утра я ехал в аэропорт в полной тьме. И, значит, по радио мне говорят, что скончался любимый руководитель Ким Чен Ир. Его тело уже помещено в мавзолей. И государственное телевидение Северной Кореи также объявило причину смерти любимого руководителя Ким Чен Ира. Смертельная усталость от любви к родине. И я подумал, что ведь я тоже страдаю смертельной усталостью от любви к родине. Только в отличие от любимого руководителя Ким Чен Ира, у меня эта любовь неразделенная. Поэтому я как никто понимаю страдания северокорейского народа, он же южнокорейский. Южнокорейский народ хочет сделать так, чтобы ему не пришлось платить за северокорейский, а северокорейский вообще не понимает, чего хочет. Потому что он живет в состоянии тотального голода, и вот он в смысле ведет здоровый образ жизни. Это чудо голодания по полю Брагу. У нас, когда я был юным человеком, учился в институте, у нас была такая развлекалочка. Мы покупали журнал, который очень здорово датировался и был самым красивым журналом Советского Союза. Он назывался «Корея». Это был северокорейский журнал. Стоил он очень дешево, но там все было в глянце. И вот я помню, товарищ у меня все время ходил, эти журналы покупал, а я брал, у него читал. И однажды я вот понял, какое представление, ну, у северных корейцев обо всем мире, когда там было что-то про Ким Ир Сена, и вот в разных странах мира высказывались люди. И, в общем-то, в Крыму, в Киеве, Киеве. Какой-то человек с украинской фамилией был остановлен на улице, и ему задан вопрос про Ким Ир Сена. И он на этот вопрос, я не помню, ответил. Наш вождь и учитель, товарищ Ким Ир Сен, там сказал, тот и тот, представляешь, хохол какой-то идет, и вот там, он говорит, блин, а там идея была какая, что вот Сталин умер, Мао Цзэдун умер, все померли, остался последний вождь, так сказать, вот топовый такой экстра-класса, и поэтому он вождь и учитель, и великий кормчий. И как-то вот у меня настолько это там где-то вот обострилось, вот, так сказать, и восприятие помнишь, что, лидеров Северной Кореи. Диктатор Португалии Саласа месяц после, собственно, отстранения от власти об этом не знал. Ему не сообщали. Да. То есть, ты хочешь сказать, что если Ким Чен Ына отстранят, он тоже может об этом не узнать? Нет, Ким Чен Ын об этом узнает, об этом не узнает тот другой. Ну да, может быть. Вот, значит, Министерство иностранных дел Китая заявило, что все равно, ну то есть КНДР наехали на Китай, а они заявили, а все равно мы вас любим, то есть все равно будем сотрудничать и так далее, это обычно... Понимаете, я в детстве еще изучал много китайскую литературу, к сожалению, китайского языка я не знаю. Китайский язык знает только Мария Владимировна Захарова, представитель МИДа, поэтому это хорошо и выглядит, потому что она училась в школе при посольстве в Пекине. Помнишь анекдот жиды, что прищурились? Ну да, да, да. Никита Сергеевич Хрущев прилетел в Китай, вместо Израиля в Китай. Ну да, так. Но из китайской литературы вытекает, а я очень хорошо, неплохо ее знаю, хотя и по-русски, что Китай вообще преисполнен любовью. Вот в лучшем романе, в самом главном романе Китая «Три царства», это «Война и мир» такой китайский, рассказывается история о том, как положительный герой этого романа, который звали Лю Бэй, заехал, ехал ночью, устал и заехал в гости к какому-то джентльмену. И джентльмен накормил его мясом. И Лю Бэй вышел утром вместе с своими братьями, Гуаньюем и Джанфеем, и увидел неожиданно, что во дворе этого дома, где он ночевал, у чужого человека, лежит труп жены этого человека, с руки которой срезано все мясо. И стало понятно, что хозяин накормил гостей мясом собственной жены, которую предварительно убил. И это преподносилось в романе «Три царства» как огромное благо, то есть это как плюс. Ну что, человек был настолько хорошо настроен к гостям, что так заодно и убил жену, чтобы накормить их мясом собственной жены. Вот это к вопросу о психологии великого китайского народа, скорее, для коммунизма. Поэтому если кто-то хочет реализовать китайскую модель для России, то большое всем привет. Да. Поэтому Китай преисполнен любовью, и когда он говорит о том, что он все равно будет дружить с КНДР, это означает, что китайцы казнят не 10 миллионов корейцев, а только 12. Так, вот обвинение будет... Да, причем, извините, я еще закончу эту мысль, она важная. Я вот студентам своим рассказываю, что когда Наполеон выиграл битву при Аустерлице в 1705 году, в декабре, то зашел в Вену, в столицу побежденного государства. И они с императором Францем пошли в оперу. Правда, это выглядит очень странно и звучит. Например, там Сталин зашел в Берлин, с Гитлером пошел в оперу, да? А когда китайцы, один удельный китайский князь побеждал другого, то он казнил семью побежденного в трех поколениях. Ну да. Обвинение будет добиваться в суде пожизненного заключения для Януковича. Ну, предположим, заочно они приговорят его к пожизненному заключению, как дальше-то будет... Не, вот я понимаю, как мы возьмем здесь власть и отдадим Януковича, но они-то на что рассчитывают? Они же не могут рассчитывать... Они занимаются пиаром и больше ничем. Они, да, ни на что они не рассчитывают. Я помню хороший анекдот про Януковича. Я помню, что Янукович дважды сидел, он был даже судим, да, и один раз он сидел за... Шапки. Да, за шапки, за то, что, да. И поэтому на Украине был сочинен хороший про него анекдот, как заходит Янукович в шапке в храм, и настоятель храма говорит: Виктор Федорович, вы не могли бы снять шапку? Кто? Я не могу снять шапку. Да, хорошо. Вопрос такой вот тебе, на который у меня нет ответа. Почему украинская сторона никогда не предлагает вознаграждение какое-то за вот этих вот людей, которых могли бы им как зайцев там в мешках привозить, если бы это всех устроило? Как Дед Мазай, но да. Жадность. Ну, не, да ладно, ну, ладно, прекрати. Миллион долларов. Или да, ну не миллион, что? Но там... Ну, нет, что не съем, только надкусывай, нет. Понимаете, там ведь есть прекрасное понимание, что все равно не отдадут этих людей. А, собственно, тогда чего и предлагать вознаграждение? Ну, для того же пиару. Нет. Пиар по-украински это объявить ему короче в международный розыск и заочно привить его к пожизненному заключению, знаешь, что он все равно не сядет. Не, ну можно счет открыть, собрать деньги. Я бы с удовольствием даже свои деньги отдал, чтобы Янукович туда уехал, его посадили. Вячеслав Вячеславович, я всегда думал, что ты еще непрактичный. Но ты давно не был на Украине и не знаешь, что всякие деньги, которые собираются на Украине под политические нужды, как правило, разворовываются. Неужели тебе совсем денег не жалко? Ну да, это плохо, это неправильно. Здесь в чате пишут, предлагаю в случае очередных судилищ над соратниками писать заявление по поводу оскорбления чувств верующих в правосудие. Нет, я сам как человек верующий, значит, я всегда готов написать заявление, что оскорблены мои чувства. Мои христианские чувства оскорблены тем, что российская правоохранительная система действует не по-христиански. К тому же 31 октября будет юбилей реформации. 500 лет Мартин Лютер, с тех пор, как Мартин Лютер по официальной версии прибил свои тезисы, 95 тезисов к замковой церкви в Виттенберге. А на самом деле, конечно, этого не было. Это придумал его последователь и ученик Филипп Меланхтон. А на самом деле, просто направил эти тезисы архиепископу Майнскому с целью дискуссии, организации полемики. Но мне кажется, что 31 октября стоило на храм Христа Спасителя что-нибудь немножечко прибить. Не забить, в избежание оскорбления чувств кого-нибудь, а прибить. И мы не должны забыть про этот юбилей, потому что если не будет реформации, если не будет ликвидирована РПЦМП, которая давно пора ликвидироваться, то не будет и демократизации России, и не будет революции, ничего не будет. Это надо сделать. 31 октября. Всех призываю надо пока подумать. Кстати, интересно. 31 октября в любом случае раньше, чем 5 октября. Да, за 6 дней, да, конечно. Шестидневная война. На самом деле, обозначаться каждую передачу, что мы не с РПЦ. Макрон выиграл у Ле Пен заключительные дебаты во Франции. Угу. Да, и тут, говорят, 63% за него там проголосовало. Вот Мари Ле Пен закидали яйцами во время предвыборной поездки. Вот, ну, не креативно яйцами. Я бы вот Мари Ле Пен лучше бы там какими-то поросячьими этими закидал, были бычьими. Зачем же яйца? Можно было даже резиновые, дабы не... Вячеслав, ты упустил свой шанс. Как же придется ждать следующих выборов? Нет, мне Макрон не очень нравится, потому что, так сказать, у него взрослая жена, она 24 года старше его. И все знают, что он гей, но это не имеет никакого значения. И мне нравится такой гармоничный человек. Который спрашиваешь, Макрон, ты гей? Он говорит, а что? Вам-то что? И ты признаешь, что, в общем, тебе действительно что? Это же не в Российской Федерации происходит. Я вообще сторонник президента гея, как мы говорили в прошлый раз, имея в виду Вячеслава Володина. Потому что это переход к женскому правлению, который я поддерживаю. Ну, по этапу. Супруг Елизаветы II объявил о решении отойти от публичной деятельности. Ну да, принц Филипп... Вы знаете, это, видимо, синоним слова «умереть», потому что принц Филипп уже 102 года. Нет, ему там 91. 95. Да. Поэтому это очень правильный эвфемизм для некрологов. Да. Иван Иванович отошел от публичной деятельности. Газета «Сан». С Газанского панихида состоит на этот этап. Помнишь, когда в этом «Убить дракона» третья глава вышла в отставку по состоянию здоровья? Нет, но лучшая шутка все-таки из «Дракона» Шварца. Я не помню, есть ли она в фильме. Это когда Ланселот заходит к дракону. И говорит, слушайте, а у вас одна голова, а мне говорили, что три. Да, да, да. А что так случилось? Я сегодня без чинов. Я здесь по-простому без чинов. Да. И вот, кстати, в фильме есть это точно. Вот и газета «Сан» опубликовала заметку. Газета «Сан»? Это не фотка, что-то такое. Ну, «Сан» имеется в виду, солнце, да. Вот. А смерти принца Филиппа заметку. Вообще, как это заметка? Он нашел публичную деятельность. Он что, помер, нет? Нет, так он живой. И в этом весь цимус, представляешь, опубликовали заметку про нашего мальчика. Если человек помер и такого ранга, то это, наверное, некролог, да? Как можно заметку опубликовать? Это что? Это как в том еврейском анекдоте, помнишь, когда человек подходит каждый день к ларьку «Союз печати», берет газету. Правда, нет? Нет, берет, смотрит и кладет. И так 20 лет. Ему говорят, а что вы газетку не покупаете? Он говорит, а я жду сообщения. А говорит, так может быть оно где-то там в конце. Нет, то, которое я жду. Это будет на первой полосе, да? Поэтому вот как-то странно про заметку. Источник рассказал о постановочной съемке новой химатаки в Сирии. Ну, не знаю, насчет этого трудно. Вообще, что ты вот думаешь про эту химатаку в Сирии, вот которая... Ну, все спецслужбы Запада уверяют нас в том, что она была. А поскольку мы живем в виртуальной реальности, значит, она и была. Ну, мы не знаем, была она или нет. Не, насчет того, что люди отравлены химоружием, это 100%. поскольку есть уже и заключение судмедэкспертов, и живых лиц исследовали, и так далее, и так далее. То есть, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, что это может быть просто бумаги, но, с другой стороны, такой уровень такого заговора, он навряд ли будет. Знаете, наши военные еще говорят, что если бы использовалось российские бы какие-нибудь бомбы до самолетов, то уже было бы гораздо больше. Ну, у нас вообще не привыкли считать жертв. Нет, я не знаю насчет наших. Я, если они докладывают Путину, что химическое оружие в России уничтожено, да, как, про какое наше это можно говорить, если оно уничтожено? Ну, была же версия, что это Россия сбросила с российских самолетов российские бомбы. Ну, наш военный пилоты были сирийские. Так, вот видишь, в Таджикистане начали увольнять тучных милиционеров, представляешь, то есть в Таджикистане... Надо тогда всю милицию разогнать. Да, да, да, это интересно. Ну, именно поэтому я не пошел работать в милицию, не в полицию, да. Чтобы меня не уволили. Причем 10 уволили, вообще, если говорить про тучных, то, наверное, должно быть 7. 7 тучных милиционеров и 7 тощих милиционеров, да. Это правильно было бы, а тут 10 как-то, ни туда, ни сюда. Вот... В Каракасе разогнали акцию протеста, 161 человек пострадал. Какие у тебя прогнозы по поводу Венесуэлы, Мадура? Там? Я думаю, что режим Мадура все-таки рухнет в ближайшее время, потому что он абсолютно нежизнеспособен. Я вот с тобой абсолютно согласен, что Чавес еще как-то мог держаться. Ну, Чавес держал за счет харизмы, а у Мадура нет ее. Ну, и не только харизмы, у Чавеса все-таки были мозги. Так вот, без обиды насчет Мадура, но что-то он не впечатление умного человека он как бы не дает. То есть, я не вижу в нем особого какого-то ума и... деятельность его какая-то она слабо направлена на удержание. То есть это какое-то лавирование, которое в конечном итоге приведет к краху. Вашингтон. Первый испытательный пуск ракеты «Вектор-Р», предназначенный для вывода на орбиту микроспутников, состоялся в штате Калифорния. Да, видишь, вот то, о чем мы говорили. Теперь микроспутники – очень важная тема. Очень важная тема. То есть, если раньше все было громоздко, потому что маленькое ничего не помещалось, то сейчас уже все. Вот появляются микроспутники. Нет, я что, в США совершился огромный технологический прорыв, а Россия находится на периферии, к сожалению, этого процесса. Ну, где находится Россия? Особенно, если говорить о том, что Маск к 2018 году обещает покрыть чуть ли не всю Землю Wi-Fi. Бесплатным Wi-Fi, да, при помощи своих ракет. Причем, и при помощи вот такого рода спутников. Илон Маск, он же ведь не... кремлевский выдумщик. То есть, ну да. Но Россия решила проблему Илона Маска в значительной степени. Ведь Россия сначала решила проблему Джулиана Ассанжа, который сидит в посольстве Эквадора, потому что она завербовала Памелу Андерсон. Помните такую актрису Памелу Андерсон? Ну да, да, да. Да, да. Да, она, как, и, можете отличить, что как только Памела Андерсон встречалась с Сергеем Борисовичем Ивановым по поводу защиты животных, а тут же отправилась в Лондон посольство Эквадора к Илону Маску, а еще через несколько дней после этого, господи, к Илону Маску, к Джулиана Ассанжу, прошу прощения, и, вот это... Да, обязательно, да. Значит... После этого Джулиан Ассанж публиковал какой-то компромат, то есть было совершенно очевидно на западных политиков, что его передает России через Памелу Андерсон. А поскольку Памела Андерсон является героем фильма «Борат» с Сашей Бароном Коэном, то все это закольцевалось окончательно. Вот. А теперь Россия наняла актрису Амбер Хёрд, которая бывшая жена Джонни Деппа. Причем по версии авторитетных голливудских изданий, я сам читал своими глазами. Сколько я понимаю, по голливудским, там написано, что Амбер Хёрд вообще была лесбиянкой, которая и жила она с дамой по имени Тася Ван Ри, и они развели вместе Джонни Деппа, чтобы срубить с него бабла. А когда они срубили с него бабла, Амбер Хёрд развелась с Джонни Деппом и пристала к Илону Маску, и они вместе ездили куда-то в Азию. Совершенно очевидно, что она работает на российские спецслужбы, получить разработки Маску вот через нее. Поэтому Памела Андерсон и Амбер Хёрд – это наше основное оружие, и я бы не стал сбрасывать со счетов. Это гениальная разведывательная операция. Абсолютно. Одна форма звезда, другая лесбиянка. Ну да. А это, во-первых, одно другому не противоречит. А вот сейчас мы видим, почему форма звезда не может быть лесбиян. Значит, и наоборот. А к 2050 году люди откажутся от секса для размножения. Слав, это про нас. Мол. Мы к 2050 году с тобой откажемся от секса. Да, это же... Надеюсь, что не раньше. Да, да, надеюсь, тоже, что... Что нет, да. Ну, я думаю, что... Вот такой любовь. Да, вот помнишь сразу же... это, Вот я прям строчку Высоцкого, не помню, как поднял я свой звездолет, лечу в настроении питейном, земля ведь ушла лет на 300 вперед, по гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тау-Ките, ужасно повысились знания, что если и там почкование. Помнишь, ну, в общем, на 2050 год, это через сколько лет? Ну, примерно через... 30. Ну, слабо. 33. В общем, 32 года еще продержимся. Да, да, да. Так что, у нас спрашивали, какое видим мы будущее, так как каждая общественно-экономическая формация меняет понятие семьи, какую мы видим семью, и мы, в общем-то, видим ее действительно несколько другой. То есть, когда сейчас мы видим, что появляются роботы различные, в том числе и для сексуальных всяких утех, и в дальнейшем, наверное, людям не надо будет 10 раз расходиться, а в общем-то можно делать все, что угодно. Да, или... На самом деле сейчас, по большому счету, все, что угодно. Ну, только не с роботами, а с людьми, понимаешь? Здесь вот пишут, Памела Гей Андерсон. Да. Ученые люди матерятся. А, ученые. Ученые люди матерятся, вот как. Ну, они тоже, люди тоже матерятся. Люди матерятся из-за генных мутаций. Да, видишь, вот... А тут и в заголовке есть какой-то матерный подтекст. Туретт – генетическое заболевание, поэтому эти ученые из Калифорнии, американские, решили, что и, наверное, люди матерятся из-за генетических мутаций. Сразу. Да, я думаю, что это очень хорошая версия, потому что она избавит нас от административной ответственности. Да, скажу, у меня генетическая мутация, поэтому... Иначе мы и матерились. Да, но сразу же вспоминать по поводу мутации тот анекдот, да, помнишь, когда родился негритенок в семье, и врач так думает, ну, нахер, не хочу я там, и акушерки говорит, слышь, иди там родителю, расскажи там гены, там мутация, там туда-сюда. Она выходит, смотрит, там такой амбал сидит, иначе санитарки говорит, слышь, ты там расскажи, мы там тебе пузыречек там все. Она глянула, ой, пошла какого-то там сторож, дядь Петя, говорит, расскажи, что гены, там мутация. Дядь Петя подходит, говорит, Иванов, ты что ли? Я, дурак ты, Иванов, мутатор свой не мыл, у тебя негритенок родился. Гены назвали. Нет, но на эту тему еще прекрасный украинский анекдот. Как Соединенные Штаты Америки запросили в Советский Союз супершпиона. На самом деле, на эту тему миллионы. Да, про супершпиона. Да, значит, идет супершпион. А супершпион владеет всеми языками народов СССР. Он абсолютно, так сказать, на уровне генетической памяти у него внедрено, как вообще он учился в советской школе и так далее. И вот он идет по лесу в Черниговской области. И сидит на пеньке, сидит старушка украинская. И старушка говорит, слушай, милок, а ты случайно не американский шпион? На что американский шпион отвечает, а бабушка, ты почему так решила? А что-то нас здесь давно негров не видели. Да-да-да. Так. Ну что, ответим, наверное, на вопросы. Да. Кость, там это... Давай тогда вопросы тоже. Вот тут у нас... Да, ну, здесь вам посоветовали запасаться сексом впрок, если до 2050-го. Да, помощь политзекам. Тут вот нам... Да, нам надо напомнить, что у нас завтра будет освобождаться Юрий Горский. Если я ничего не путаю. Попробую. Да, но он только в том случае будет освобождаться, если апелляция оставит все в силе. Потому что может измениться все. Да, ну, в общем, наблюдайте завтра в Перископе, мы однозначно выйдем, скажем, что как апелляция прошла. Если апелляция ему не добавит срока, то в 0-0 он выйдет. Да, поэтому давайте его встречать. Константин пишет, Вячеслав Станислав, ваше мнение, почему Путин запретил рассекретить военные архивы времен Великой Отечественной войны в 15 году и продлил их секретность до 2040 года, Константин? Потому что в этих военных архивах, во-первых, сказано очень много материалов, которые свидетельствуют о колоссальных жертвах, которые принес сталинский режим, и о том, что жизнь на оккупированных немцами территориях была гораздо лучше, чем на, собственно, автохтонной территории Советского Союза. Ну да, согласен, что там есть много нюансов, которые Путин, который является правопреемником, как он сам решил, да, победителей. Только Путин же у нас победил, и Шойгу взял это. Давайте после драки по нашим кулаками, как сказал. Да, как поэтому... сказал поэт Борис Луцкий, не только пиво раки мы ели и локали. Вот я уже говорил на дожде, но тогда я не рискнул завершить эту фразу, что моя бабушка, вернее, родная сестра моей бабушки, жила в Париже во время войны, когда была немецкая оккупация города Парижа. И я увидел ее впервые в 1990 году, родную сестру моей бабушки, когда я приехал в Париж первый раз в жизни. Ей было тоже почти 80 лет. И я ее спросил, а как же ты жила при немцах, будучи еврейкой? На что я дословно слышал такой ответ. Ну, я очень любил своего мужа, он не хотел уезжать из Парижа. Я много еще потом что узнал о жизни в Париже при немецкой оккупации, нацистов, да, нацистской оккупации. Но все-таки я на канале тоже сказал, что я не буду это пока рассказывать, потому что, мне кажется, это достойно отдельного фильма. И мы не должны размениваться на мелочи. Вот снимем фильм потом, как моя бабушка жила в Париже. Кстати, уже сошла речь, что в конце сентября будет премьера моего спектакля «Записки сумасшедшего». Я всю жизнь выступаю в жанре «Записки сумасшедшего», как Вячеслав Вячеславович знает, в том числе и сегодня. Ну, да. Но я переписал немножко, там отредактировал Николая Васильевича Гоголя, написал пьесу по его «Запискам сумасшедшего», и в конце сентября, надеюсь, что в центре имени Мейерхольда будет премьера моего спектакля. Я сам играю Поприщина, со мной еще играет одна молодая красивая актриса-блондинка, поэтому даже если вам противно меня видеть, я абсолютно убежден, что вы придете посмотреть на красивую актрису-блондинку. Обязательно придем. Владислав и его пантерка Тверь. Требую переименовать эфир с участием Белковского. Смешные новости вместо плохих новостей. Вот, Вячеслав, гляньте почту, подготовил для вас сайт с базой героев, о которых вы говорили. Ну, то есть тех, кто там в списке Магнитского, да, помощь политзекам. Второй раз пишу вопрос, соратники. Завтра 5 число. Салюты запускать, конечно запускать. В 20:00. Так, Соня Воронеж, посильная помощь. Спасибо. И вот дед Маздай, да, пусть насрут себе в штаны поджигатели войны. Хорошо. Хорошо. Сейчас спрашивают, где у нас Невзоров. Да. Вы обещали нам. Я вам обещал? Да. Значит, да. Сделаю. Поручик Лукаш. Невзорова обещал. Поручик Лукаш вот ответился. Отто Кацфельд-Курат должен еще тогда ответиться. И Вова, грузя апельсины бочками, наша грома уже вышла. Это из Балашихи пишут. В общем-то, я согласен. В общем, все хорошо. Вячеслав, вот тут спрашивают, что вам плохого, вам лично плохого сделал Путин? Ну, я люблю Россию, я живу в России, я предполагаю, что мои дети и внуки будут жить в России, что сделал плохого, но уничтожает Россию. Как это вот, это все равно, что человек лежит у него там, и аппарат ЭВЛ, да, а кто-то подошел, наступил на шланг и говорит, слышь, а что я тебе плохого сделал? Со шланга сойди, и все будет охренеть. Вот. Мне Путин не сделал ничего плохого. Благодаря Путину я стал известным человеком, потому что средства массовой информации предъявляли на меня спрос как комментатора про Путина. Но я настолько люблю Вячеслава Вячеславовича Мальцева, что если он считает, что Путин вреден для России, я сразу согласен. Спасибо. Вот что значит Белковский. Это... Так. Также у нас есть группа ВКонтакте под видео, ссылка на нее. Вступайте. Можно там обмениваться новостями. Светлана Лукьяна, Путин украл детство у моих детей. Ну, я могу с этим согласиться. Так, вот вопрос, если у Путина поддержка... Да, у мужчины украл у меня детство, фаншица. Если у Путина поддержка не 86%, то почему тогда на ваши митинги ходит по 2,5%? Ну, сколько у митинги, сколько бы людей не ходило на наши митинги, это значительно больше, чем ходит на путинские митинги. Да, это и многие, во-первых, не пытаются решить путем митингов. Ну и 26-го, надо сказать, не 2,5 инвалида было, и поверьте, 12 июня будет не 2,5 инвалида, а уж 5-го, 11-го вообще будет очень хорошо. Так, когда уберут Медведева, это вопрос тебе. Хорошо. Ну, Путин обещал Медведеву оставить его премьером до марта 2018 года, и пока эта концепция в силе, но действительно, если не будет найден другого способа мобилизовать путинский электорат и обеспечить результат 70% 70 на 70, 70% явки и 70% голосов, то значит уберут в сентябре. Так, В сентябре. И тогда что будет дальше? Вот интересно, если, допустим... Ну, не что, а кто? Ну, кто, да. Например, я же буду физическим лицом, правильно? Да. Неодушевленным предметом. Мой фаворит Герман Оскарович Греф. Мне кажется, он прекрасен, потому что он понимает про технологическую революцию. Про биткоины, блокчейн. Я сам плохо понимаю, но он понимает. Вот, поэтому, а кроме того, как будучи немцем, он явно не может соревноваться с Владимиром Путиным в борьбе за некий политический статус. Но есть и другие кандидаты, молодые женщины, там, Валентин Иванович Фиенко, например. Да, то есть, в любом случае, премьером должен быть человек, который не конкурирует с Путиным политически впрямую. Это критерий выбора Путина председателя правительства Российской Федерации. Таков был Зубков, таким был. Таким был Михаил Ефимович Равков, потом Виктор Алексеевич Зубков, таким является и Медведев. Поэтому, если Путин и будет убирать Медведева, то ради фигуры, которая не может быть политически самостоятельной. Но я вовсе не убежден, что Медведева уберет, он может его до конца держать. Да, и тут вот мне написали, чтобы я про донат сказал, а то я все время забываю. У нас действует донат, и, в общем-то, все, кто хочет помочь, могут посылать средства через этот самый донат. Надо только объяснять, потому что вот если бы мне предложили послать деньги через донат, я даже не знал бы, как это делается. Донат это мой дед, вот его так звали. Мой отец был Александр Донатович Белковский, а мой дед был донат. Да. Это единственное, что я знаю о донате. Умоляю вас, обсудите эзотерический аспект с Белковским. Вот какой эзотерический аспект ты хотел бы обсудить? Нам только что запретили материться, а теперь будет эзотерический аспект. Коллеги дорогие, можно мы будем заканчивать, потому что мне просто надо покидать Вячеслав Вячеславович, в гостеприимный дом. И я буду очень благодарен, если вы нас отпустите в хорошем смысле. Спасибо. Не как козла отпущения в пустыне. Давайте я зачитаю, может быть, донат. Да, я прочитал уже. Все. Да, спасибо большое, что вы нас смотрите. До свидания. До завтра. Эхо Москвы. Обязательно посмотрите, сегодня откройте Эхо Москвы, там мое выступление. Надо, чтобы... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, давайте, конечно. Большими буквами. До свидания. Как же микрофон?